Глава 25. Орбитальная орудийная платформа. Планетарная система. Где-то. «Отец?» Я сделал шаг навстречу, но тут же остановился. Жесткий и порой даже жестокий человек, которым я, тем не менее, гордился и которого любил. Человек, который сделал из меня того, кем я сейчас являюсь. Человек... «Добрый день, Игорь!» Услышал я голос за секунду до этого, наконец разглядев лицо второго посетителя. И это определенно был не мой отец, хотя и походил на него. «Наконец-то мы с тобой встретились!» Не отвечая, я продолжал рассматривать незнакомца. Определенное сходство с отцом все же было, что меня и обмануло в первые секунды. Схожий овал лица, такая же густая грива черных волос, идентичная манера двигаться и даже то, как он протянул руку для приветствия, чертовски напоминало отца. И все же это был не он. «Похоже, получился». Крепко сжав мою кисть, удовлетворенно отвесил сомнительный комплимент мужчина в древней контр-адмиральской форме Звездного флота. «Хоть и не так, как должен был». «Кто вы?» «А, это длинная история», — выглянув из-за двери кухни, произнес император. «Так что давайте за стол, там себе аппетит портить будем». «Согласен», — кивнул родственник и, обойдя меня, двинулся по коридору, внимательно его разглядывая. Я возле комода даже остановился и провел по нему подушечками пальцев, словно пытаясь что-то нащупать. Мы с Ильей переглянулись и синхронно пожали плечами. «С тобой уже поговорили?» — спросил я парня. «Совсем немного. Белиал, вот же имечко себе выбрал, был чертовски занят. У них там, оказывается, вовсю война с кратами развернулась. Так что я, считаю, все это время просто торчал в серой комнате, пока тебя пытались подключить к Нави», — совсем непонятно объяснил Кузнецов. «Да не стойте вы там, а то сейчас все остынет», — донесся с кухни голос Чарльза Первого, куда уже зашел и этот странный человек со странным именем. «Нечасто тебя к столу зовет сам император, так что мы с Ильей поспешили и, зайдя внутрь кухни, уселись за стол». «Ну что ж, за встречу!» Едва все расположились за столом, произнес тост император и первым поднял рюмку. Следом к нему присоединился Белиал, ну а мы с Кузнецовым ограничились соком. «Ну как, обвыкся, Чарльз?» Разом осушив свою порцию выпивки и игнорируя мой взгляд, родственничек обратил свое внимание на императора. «Да так, потихоньку. Управление сбоит периодически, да и Навь дама с характером. Как выяснилось, на уступки идет неохотно», — ответил мужчина. «Ну, так и ты не подарок. Да еще и незваный к тому же явился», — позволил себе улыбку Белиал. «А можно поподробнее о происходящем?» Нагло влез я в их дружескую беседу. Примерное представление, о чем они сейчас говорят, у меня сложилось, но хотелось бы подробностей. Да и то, что наши с Ильей тушки болтаются вдали от нашего сознания, желание выслушивать эту болтовню не прибавляло. «Можно и поподробнее. Собственно, для этого мы вас здесь и собрали, внучок», — снисходительно произнес Белиал. «Тогда первый вопрос. Мы сейчас действительно на Нави?» Требовательно посмотрел я на родственничка. «Технически, все, кроме Чарльза, нет. Ты со своим товарищем болтаешься на этом вашем орбитале. Я же сейчас, говоря вашим языком, настраиваю доступ одному из друзей Чарльза к некоторым функциям Тарина», — пояснил предтеч. «Таких бы друзей за нос, да в музей!» — буркнул император, поддевая вилкой кусок рыбы. Я же напряг память, вытаскивая из ее омута всевозможные сведения о Тарине. Тоже одна из закрытых планет, служащих источником Арданиума и кристаллов эфира. И при этом находящаяся чуть ли не на другом конце империи от Нави. Однако каких-либо задержек связи я не наблюдал, да и вообще все ощущалось вполне реалистично. «И что же именно вы настраиваете?» — спросил я и ощутил, как Илья напрягся. «Даю возможность людям выжить на планете, когда она окажется в полной изоляции. Чарльз еще не успел посвятить тебя в наш план?» «Нет», — посмотрел я на императора. «Я постепенно подходил к этому, рассказывая базу», — ответил тот. Тем более лучше услышать все в подробностях от главного стратега, чтобы потом по 20 раз не задавать одни и те же вопросы. Про нашу историю он рассказать успел? Увидев, как я утвердительно кивнул, предтеча продолжил. Тогда ты понимаешь, что мы не могли позволить вам идти по нашему пути. Это бы поставило под угрозу само наше существование. Но и убивать целую расу мы тоже не хотели. Не хотели они, как же! Фыркнул император, все больше и больше походя на обычного человека. Испугались просто, и все. Поэтому мы заключили сделку с его предком. Белиал кивнул в сторону Чарльза. Мы помогаем технологиями в войне с кратами. Люди же делают то, что не сделали мы сами. Сокращают использование дара. Я посмотрел на императора и увидел его недовольное лицо. Похоже, в условия сделки входило что-то еще, но Белиал об этом скромно умолчал. Однако предок Чарльза отказался от численного сокращения людской расы, так что мы сошлись на ненасильственных методах. Продолжил предтеча. Выдавливание одаренных из центральных миров, ограничение во власти, очернение одаренных, хотя с последним выходило не очень. Уж больно вы, люди, любите все, что дает вам преимущество над другими. «А в том же совете сидят одаренные», — произнес я. «Сидят, вот только большая часть из них старики, на смену которым должны были прийти обычные люди», — кивнул император. «Ты думаешь, почему в последние десятилетия рода все чаще дробятся, и эти огрызки выдавливают на фронтир? Да вот как раз по этой причине. Уже которое поколение империя ведет мягкую чистку рода людского от одаренных». «Звучит как-то по-людоедски», — обвиняюще произнес Илья. «А то я, блин, не знаю», — огрызнулся Чарльз и потянулся за графином. «Ты думаешь, мне и моим предкам было легко следовать этому курсу? Но это не наша вина, а этих идиотов, что не смогли нормально настроить свои высокоинтеллектуальные планеты. Ни хрена нормально сделать не можете!» «Если бы мы делали все нормально, ваша раса могла вообще не появиться», — парировал предтеч. «Впрочем, просчеты в планировании, растянутом на тысячелетия, неизбежны». «И все же такое отношение к одаренным ужасно», — вновь перетянул на себя внимание Илья. «Какое? Тебе плохо было?» — пристально посмотрел на парня император. «Жил, учился, любил. Не случись это дерьмо, ты бы ничего бы и не узнал. Родился бы у тебя обычный ребенок, сделал бы карьеру. Для него никаких ограничений не было бы». Пока император защищал свой выбор, я припоминал все те странности, на которые не особо и обращал внимание. Отношения преподавателей в академии, необычные перестановки во власти, периодически проскальзывающие в имперских новостях, да и неявное влияние на одаренных по части даров, пропагандирующее их необязательность. Та же Аленка с моего молчаливого одобрения дар свой почти не развивала, сосредоточившись на карьере пилота. «И что теперь с одаренными по всей империи происходит?» — произнес я вслух. «Спасаем, кого можем и как можем. Мы же не людоеды, как некоторые считают», — покосившись на Илью, ответил император. «Сейчас всех одаренных расселяют по 6 планетам-убежищам. Благо, сам процесс под видом всяческих учений мы отрабатывали неоднократно». «И что, все добровольно покидают насиженные места?» — скептически спросил Кузнецов. «Вот ни за что не поверю. Да и невозможно всех с обычных планет империи собрать. Наверняка хватает и тех, кто живет в какой-нибудь глуши. И таких явно не 1000». «Щепки, как говорится, ваши пословицы», — ответил запритихшего императора Белиал. «Переселение — лишь первый пункт в нашем плане. Следующим шагом станет активация палачей, которые будут выискивать оставшихся одаренных и уничтожать их». «Вы охерели!» — подскочил со стула Илья. Я и сам с трудом сдержался, чтобы не вонзить нож для рыбы прямо в глаз предтечи. «Меня это самого не радует», — медленно произнес Чарльз. «Но это был один из пунктов договора, в случае чего эти механизмы должны были перейти в автономный режим и начать охоту на одаренных. Так что, по факту, у нас сейчас есть небольшой промежуток времени, чтобы спасти людей. После этого в нашей галактике одаренных не останется. А как же те, кто родится со способностями? — поинтересовался я. — Несколько поколений, и вопрос решится, — мрачно произнес Чарльз. — Гребаный мясник! Илья уже готов был прыгнуть на кого-то из этой парочки, но я дернул его за рукав, требуя сесть обратно. Можно до бесконечности сейчас возмущаться, однако прошедшего уже не исправить, и нужно думать, что делать с нынешними проблемами. Думаю, это будет самый лестный эпитет, которым меня будут называть в учебниках по истории империи. Однако, в отличие от империи предтечей, она не исчезнет, — ответил Чарльз, после чего, не закусывая, опустошил очередную рюмку. Я всю свою жизнь ложился и просыпался с мыслями о том, что, возможно, именно мне придется отдать подобное распоряжение, как лучшее из возможных. И знаешь, Илья, я даже в какой-то степени рад, что эта ноша выпала мне, а не моим детям или внукам. «Ненавижу!» — рыкнул Кузнецов, вырывая рукав и усаживаясь обратно на стул. Глаза его засветились фиолетовым цветом, а стены кухни, как и все ее убранство, пошло рябью. Чарльз с Белиалом переглянулись, и я неожиданно увидел в них удовлетворение. «Ладно, мы пока услышали два пункта из плана — собрать всех одаренных, а после спустить цепных псов. Но это же явно не все!» Налив стакан, стоящий перед Ильей сока, ткнул им в руки. «На самом деле это главные пункты», — удивил меня Белиал. «Как только установленный срок истечет, все шесть планет закроются так же, как в свое время мира, только без возможности ее покинуть. То есть изоляция будет еще жестче». «Миры убежища превратятся в миры тюрьмы», — не скрывая отвращения, произнес Илья. Разговор ему, как и мне, не нравился все больше. И что-то мне подсказывало, что дальше лучше не станет. «Мы ходим по кругу, Илья. Мы вас тут не для того собрали, чтобы вы нас дружно пожурили. Да и привык я к этому. А родственничку Исаева на отношение людей к нему и вовсе фиолетово». Император провел рукой над опустевшей тарелкой, и та исчезла, а на ее месте возникла мясная нарезка. «Тогда для чего?» — задал я логичный вопрос. «Вы наверняка заметили, что в разговоре про эвакуацию упоминается только шесть планет». «Про миру понятно, и значит, седьмая планета — это Перун». Я не спрашивал, а констатировал. «И для нас вы заготовили что-то другое». «Все верно, Игорь», — кивнул Чарльз. «Если бы проблема была только в эфире, то никакой спешки бы не понадобилось. К сожалению, беда не приходит одна. В нашем случае их целых три. Собственно, двое эмиссаров, коих по нашей душе послали предтечи вместе с Белиалом. Это Астарот и Дьякон, а также Краты. Но последние так, мелочь, пусть и досадная. Про Дьякона я уже наслышан». Припомнил я предупреждение поглощенного фиолетовым мхом ученого. «А что насчет Астарота и Кратов?» «Мой родич сейчас поднимает восстание по всей империи, особенно усердствуя во фронтире. Ведет в бой людей, давно недовольных режимом, и тех, кого выбил из колеи приказ Чарльза о переселении. К сожалению, последних немало, несмотря на угрозу, исходящую от палачей», — произнес Белиал. «Впрочем, с ними я разберусь лично. Благо, он из тех, кто предпочитает атаковать из тени и плести интриги, а в открытом бою слаб». «Однако остается так называемый Дьякон», — переключил на себя внимание Чарльз. «Он настроен куда радикальнее и воспринимает людей не более чем вредителей, появившихся в его владениях, и является одним из сильнейших представителей своей расы». «Собственно, поэтому его и отправили подальше от мира», — усмехнулся Белиал. «Он самый эмоционально нестабильный и вносил определенный разлад в наше общество. А мы не можем так рисковать». «А сколько вас оставалось до встречи с Кратами?» Ухватился я за промелькнувшую в голове мысль. «И сколько сейчас?» «Правильный вопрос, но подробно отвечать я на него не буду. Скажу лишь, что было очень мало, но сейчас нас куда больше. И твой род, как и несколько других, поучаствовали в этом». «И именно поэтому вы сейчас помогаете нам?» — уточнил я. «Не обольщайся», — — покачал головой Белиал. «И не думай, что раз мы выглядим схоже, у нас может быть что-то общее. Я по-прежнему принадлежу к расе, появившейся гораздо раньше вашей». «Не всегда мудрость приходит с возрастом. Иногда возраст приходит один», — громко прошептал Илья, на что Белиал лишь усмехнулся. «Они прибыли! Быстро добрались, сволочи!» — неожиданно произнес мигом протрезвевший император. И кухня стала меняться, прямо на глазах превращаясь в рубку космического корабля. Какой именно корабль, так сходу трудно было определить. Однако, судя по размерам рубки, не меньше какого-нибудь авианосца. Вместо обеденного стола перед нами появилась голографическая панель, проецирующая изображение планетарной системы. Состояла она из небольшой звезды и десятка кружащихся вокруг нее планет различных размеров, среди которых подсвечивалась одна — Навь. Помимо природных объектов, в системе находилось трудноопределяемое количество и рукотворных сооружений. Множество кораблей и судов под флагами Империи стремительно двигались по направлению к Нави, зависая на ее орбите неподалеку от орбитальной станции. Однако помимо имперских судов, на границе системы стали появляться и другие, имевшие обозначения, которые я лично никогда не видел, но прекрасно помнил по учебникам истории. «Торопятся», — меланхолично произнес Белиал, смотря как нарастает лавина из кораблей кратов. «Я предупреждал, что планету нужно было начинать закрывать раньше». «И обречь на гибель всех, кто висел на орбите?» — спросил император. «Ничего, флот даст время тем, кто успел добраться, спуститься на Навь». Прикрыв глаза, Чарльз начал шевелить губами, но ни единого звука от него слышно не было. Похоже, разговаривал он ни с нами и ни здесь. Белиал тоже молчал, так что нам с Ильей оставалось только смотреть на схему системы и наблюдать, как имперские суда начали маневры. Гражданские, наплевав на всякие предосторожности, начали входить в атмосферу планеты, надеясь лишь на удачу. В то же время немногочисленный флот занимал оборону вокруг Нави. Однако то тут, то там можно было заметить, как дружественные корабли начинали стрелять по своим, спарывая и без того хлипкую оборону и внося суматоху в их ряды. «Люди», — высокомерно произнес родственничек, глядя на разворачивающуюся трагедию. «И раз Чарльз пока занят, давайте я сообщу, что вам в скором времени предстоит». Я вновь придержал Илью, который, глядя, как голограмма схематично изображает вспышки гражданских судов, рискнувших окунуться в атмосферу, теряли управление и падали в аномалии, похоже, всерьез намереваясь кинуться на предтечу. «Краты начали действовать, а значит, вместе с ними и Дьякон», — продолжил Белиал, совершенно не обращая внимания на телодвижение Кузнецова. «Сейчас все шесть планет начнут процесс самоизоляции, и кто успел сесть на них, тот, считай, вытянул счастливый билет. Вам же предстоит выступить в качестве приманки. С Дьяконом ни мне, ни вам не совладать. Единственным выходом будет запечатать его на Перуне». «Игорь, да я ему все-таки вмажу!» — требовательно произнес Илья. «Насилие тут не поможет», — усмехнулся Белиал. «И, как уже было сказано, все решено заранее. Ваша задача — заманить Дьякона на Перун. После этого планета будет заблокирована навсегда». «И что же будет ждать тех, кто там внизу?» — спросил я. «Сомневаюсь, что истинный предтеча пощадит хоть кого-то», — не стал скрывать Белиал. «Но, с другой стороны, если использовать какую-то другую из шести планет, жертв будет куда больше. Так что каков будет ваш выбор? Несколько миллионов жизней или несколько миллиардов?»